Но что, это тебе не трансфигурация, тут взмахом волшебной палочки не отделаешься. Мы с тобой несовершеннолетние, считай, что дети в глазах закона и людей. К тому же, Гермиона загрустила, а Гарри вздохнул. Он знал, о чем она хотела сказать. Ее родители, увы или к счастью, они сейчас были очень далеко. И сейчас в полный рост вставал вопрос того, как они отнесутся к тому, что Гермиона стерла им память. Да, она хотела их защитить, но Гарри невольно примерял на себя подобную ситуацию и понимал, что он бы как минимум обиделся. Так, оставь упаднические мысли, я тебя в это втянул, я и буду этот вопрос решать, заявил Гарри и встал с места. Куда это ты? Решать проблему. Хотя, Гарри задумался, не дело оставлять подругу здесь, давай найдем место получше, и я тебе все объясню, сказал он и, взяв Гермиону за руку и сунув коробку с недоеденным пирогом в бисерную сумочку, отпарировали. А через мгновение, в одной из неприметных улочек одного небольшого английского городка, словно из ниоткуда появились двое подростков. «Где это мы?» – спросила Гермиона, с любопытством осматривая проулок между двумя каменными стенами. «У дома одного хорошего человека, он помог мне и не раз. Надеюсь, я еще не истощил его терпение своими хотелками», – сказал Гарри, хмыкнув и, взяв ее руку, потянул в сторону одного из двухэтажных домов с симпатичным газоном и белой входной дверью. «Ты не рассказывал о нем?» – с легкой обвинительной интонацией заметила Гермиона, сравнявшись с Поттером. «Я обещал ему и Дамблдору, что буду молчать», — сказал Гарри, за что заработал недовольный взгляд подруги. Но они были уже на месте, так что вместо того, чтобы обращать внимание на недовольную моську Гермионы, Гарри постучал в колотушку в виде золотой совиной головы. Вдруг, голова словно ожила и торжественно произнесла, к кому и с каким делом, с добрым ли намерением, а ли злым, к хозяину с добрыми намерениями, сказал Гарри, бросив взгляд на удивленную Гермиону. Уж больно спокойно и обыденно он это произнес, словно делал это не раз. Впрочем, выводы в голове Грейнджер не успели сложиться в стройную картину, потому что она услышала звук раскрывающегося замка и с удивлением уставилась на человека, которого меньше всего ожидала увидеть в этом месте. «Министр Фадж!» – воскликнула Гермиона, уставившись на низкорослого дородного мужчину с пшеничным цвета шевелюрой. «Ау!» «Какая приятная неожиданность!» Радостно встретил их Фадж, введя Гермиону в еще больший ступор. «Здравствуйте, Корнелиус! Простите за беспокойство, но нам нужна ваша помощь!» Скороговоркой выдал Гарри. Впрочем, улыбка на его лице свидетельствовала о том, что и он сам был рад встрече. «Заходите, дети! Заходите!» Корнелиус отошел от двери и начал зазывать их внутрь жестом руки. На автомате, следуя за Гарри, Гермиона вошла в дом. Корнелиус неожиданно обнял Гарри. «Ты смог», — сказал он тихо, — «ты смог», — теперь уже крикнул Корнелиус. Я знал, Гарри, ха-ха-ха», — сказал он и в порыве чувств обнял Поттера. «Ты собрал их, значит, я был прав». «Да, Корнелиус», — сказал Гарри и, сделав пас с рукой, снял с левой руки чары сокрытия, явив миру воскрешающий камень. «Слава Мерлину, как я рад видеть тебя, мой мальчик», — сказал он и вытер одинокую слезу. «Проходите, дети, это дело надо отпраздновать». Фадж пошел в гостиную, а за ним шли улыбающийся Гарри и ошарашенная Гермиона. «Вы обновили колотушку, Корнелиус?» – спросил Гарри, зайдя в гостиную. «О, да, теперь дверь лучше распознает голоса, больше ее обманными чарами не задуришь», – весело сказал он. «Спасибо тебе, редкого качества артефакт». «Ну что вы, Корнелиус, мне было в радость», – улыбнулся Гарри. А Гермиона перестала что-либо понимать. «Фадж, артефакты, что вообще здесь происходит? Проходите, садитесь, Корнелиус», как гостеприимный хозяин проводил их в гостиную. «Чай будет через пару минут. Твинки, Твинки здесь, мистер Фадж, что может сделать Твинки?» — спросил неожиданно появившийся домовик. «Приготовь чаю и все, что может понадобиться к нему», — сказал Корнелиус и, когда домовик исчез, посмотрел на подростков. «Ну, молодые люди, поздравляю вас с победой, это надо отпраздновать». «Спасибо, Корнелиус», — кивнул Гарри, а Фадж, подойдя к бару, достал оттуда бутылку скотча и бутылку вина. «Уж что-что, а алкоголь маглы делают отменный», — прокомментировал он свои действия и разложил все на столе. «Мисс Грейнджер, вижу, решила все-таки сопровождать тебя». «Да», — хитро улыбнувшись, спросил Корнелиус, наливая ему и Гарри виски, а Гермионе французское вино. «Да я до конца не мог поверить в это», — отчаянно смущаясь, ответил Гарри, а Гермиона начала уже закипать. Все было слишком странно. И, конечно же, ты не удосужился объяснить ей ситуацию, как нечто ожидаемое, сказал Корнелиус, уже полностью успокоившись. Мисс Гринджер, дело в том, что мы с мистером Поттером старые знакомые, и, поверьте, что бы вы обо мне ни думали, я желаю ему только добра, а посему, выпьем за победу и конец вашей эпопеи. Поднял свой бокал Корнелиус и, щелкнув его о бокалы Гарри и Гермионы, выпил залпом свой виски. Гарри тоже выпил, а Гермиона, увидев, что Гарри абсолютно спокоен и даже расслаблен в этом доме, пригубила вина, с интересом анализируя происходящее. Ни раз и ни два ее длинный язык доставлял ей проблемы, и сейчас Гермиона решила промолчать и дождаться объяснений. Тем временем, на столике появился поднос с чайником, вазочкой с разными бисквитами, конфетами, молоком, сахаром, короче, всем тем, что было необходимо для пятичасового чая. Итак, молодые люди, я так понимаю, у вас проблема с документами, учитывая то, что мистер Поттер собирался бежать один, спросил он, налив им чая. Угощайтесь. Спасибо. Да, Корнелиус, кивнул Гарри и, приняв чашку, откинулся на диване с улыбкой на губах. Что же, думаю, я смогу выдать ее за мою племянницу. Мистер Блер не откажет мне в маленькой просьбе, сказал он, и Гермиона не выдержала. Блер, Тони Блер, премьер-министр, именно. Он неплохой малый, хотя чересчур увлекающийся. Лейборист, что с него взять? Добродушно пожал плечами Фадж. А когда вы познакомились? Спросила Гермиона, тщательно подбирая слова. С мистером Блером, удивленно спросил Корнелиус. Нет, с Гарри. На третьем курсе, Гарри, отпив от своей чашки, положил ее на столик. Помнишь, я надул тетю Марш? Гермиона кивнула. Да, ты говорил, что ты встречался с министром, вспомнила Гермиона то лето. Ну вот, только я умолчал, что Корнелиус не только отмазал меня от наказания, хмыкнул Гарри, но и посоветовал хорошенько покопаться в сейфе в Гринготтсе. И что ты там нашел? Спросила Гермиона, сдерживая нетерпение. Гарри открывался перед ней с совершенно иной стороны, и это было крайне, крайне интригующе. Библиотеку, ухмыльнулся Гарри, семейную библиотеку, спрятанную в сундук с расширенным пространством, сказал Гарри и улыбнулся, когда заметил, как блеснули глаза Гермионы. Хочу заметить, сказал Фадж, подняв указательный палец, что эта дверная колотушка, что Гарри подарил мне 2 месяца назад, сделана не без помощи упомянутых книг. А мне можно посмотреть? Смущенно спросила Гермиона, на что Гарри покачал головой. Только если выйдете за него замуж, неожиданно сказал Корнелиус, из-за чего они оба стали пунцовыми, а не надо смущаться, с умилением сказал Фадж, дело-то житейское. Вы очень гармоничная пара. Фадж с удовольствием наблюдал, как 2 подростка старательно отводили глаза друг от друга. А вам не кажется, что вы несколько спешите, мистер Фадж, сказала Гермиона, скрестив руки на груди, враждебным, промораживающим тоном, которым обычно выражала крайнюю степень недовольства. Вот только на Корнелиуса, в отличие от Гарри, этот взгляд совершенно не действовал. Он продолжал улыбаться. Абсолютно нет, мисс Гринджер, сказал он совершенно спокойно, а Гермиона от неожиданности подавилась заготовленной репликой, учитывая то, что все это время я координировал сопротивление министерству режиму Волдеморта и сдерживал тех, кто желал вашей смерти, я имею право говорить вам обоим то, что думаю, сказал он, а Гермиона совсем некультурно раскрыла рот. Гарри, это правда? Спросила она, на что Гарри кивнул, пожав плечами, но ведь именно вы натравили на нас Амбридж, это вы не желали признавать факт возрождения Волдеморта, и, в конце концов, это вы чуть не убили Сириуса, скормив его дементором. Гермиону, что называется, прорвало. Все было слишком странно, а ее измученный и уставший разум больше не выдерживал. Гарри, отчаянно посмотрела она на Поттера, но тот лишь печально вздохнул. Мисс Гринджер, не вините мистера Поттера. Он дал Альбусу и мне непреложный обет, что будет молчать о всем том, что узнает, пока Волдеморт не будет повержен. Именно поэтому он не мог поделиться с вами деталями большой игры, сказал Фадж, отхлебнув из своей чашки. Ох, сколько нервов понадобилось нам, с Альбусом, чтобы разыграть этот спектакль, покачал головой Фадж, убедить всех, что я ем из рук Малфоя, что мы не готовимся к пришествию Волдеморта, что нынешний кабинет абсолютно беспомощен. Впрочем, учитывая вашу реакцию, могу себя поздравить, все получилось просто идеально, самодовольно кивнул Корнелиус. Гермиона же была полностью растеряна. Гарри знал, и ничего не говорил, значит все это время они были лишь частью спектакля. «Миона», — подал голос Гарри, Чу помедлив, взял ее руки в свои ладони, «это действительно так, мы втроем, я, Дамблдор и Корнелиус, придумали план, как справиться с Томом Риддлом с минимальными жертвами, и прости меня, прости, что я молчал, но я не мог подругам», — говорил он и видел, что глаза Гермионы по-прежнему полны сомнения, злости и грусти, «я готов поклясться тебе, что больше никогда, никогда так не поступлю с тобой, но тогда у нас не было выбора, к тому же, я считал, что обречен, пойми, меня могли убить в любой момент и», Гарри проглотил ком в горле, «я и так позволил себе лишнего там, в лесу Дин, тебе было бы лучше, если бы мои чувства к тебе оставались тайной», он замолчал, «а Гермиона имеет ли она право осуждать его, ведь она точно так же поступила со своими родителями, она скрыла проблемы, в которых оказалась». Стерла им память и отправила на край земли, совершила насилие над родной кровью. Гарри же все равно позволил ей остаться с ним, несмотря на то, что явно не хотел этого. Он доверял ей настолько, что позволил Фаджу рассказать ей все, хотя мог бы попросить того же Корнелиуса молчать. И теперь он смотрел на нее с полными страха глазами и ждал не просто слов, а ее вердикта. Что же, она сделал выбор, когда вложила свою руку ему в ладони и ушла с ним от Хогвартса. Да и все последние 7 лет она шла за ним, зная, что это ее судьба. Теперь она полностью осознала это. Именно поэтому Гермиона прикрыла глаза, выдохнула, открыла их и улыбнулась. «Что же, раз уж все именно так, то мне остается только одно», — сказала она и, шлеп, влепила Гарри самую сильную пощечину, на какую была способна. «Это за то, что скрывал», — сказала она, показывая на потирающего красную как помидор щеку рукой, и тут же резко схватила его за грудки и, притянув к себе, вперилась в его губы. Вначале Гарри даже не понял, что произошло, но потом, когда до него дошло, он не смело ответил на ее поцелуй, который становился все глубже и глубже. В конце концов она оторвалась от его губ и словно выдохнула. «А это за то, что сказал», и улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой. «Я вам не мешаю, молодые люди?» Неожиданно спросил Корнелиус, а Гарри с Гермионой отпрянули друг от друга, красные как рак. «Я рад, что ваши разногласия благополучно разрешились», — издевательски благожелательно сказал Фадж, вгоняя и так смущенных детей в еще большую краску. «Корнелиус КХМ, простите за эту сцену», — заикаясь и мямля начал оправдываться Гарри, но был прерван. «О, Гарри, не нужно извиняться. В конце концов, этим все и должно было закончиться. Но, мне кажется, у мисс Гринджер остались вопросы», — сказал он, переводя тему, за что получил благодарный взгляд от подростков. «Да, хотела узнать, в чем выражалось сопротивление министерства», — несмело спросила Гермиона, все еще смущенная, но очень довольная сделанным. «А вы думаете, юная мисс, почему те же Уизли и куча других неблагонадежных волшебников не были арестованы?» — улыбнулся он хитрой улыбкой, «или как так получилось, что вас так долго не могли поймать? Вы хотите сказать, что все это время, министерство оно, все это время гадило из-под тишка пожирателям и их хозяину, простите за грубость», — сказал Фадж, допив чай, откинулся на кресле, «на вашем 4-м курсе, дети, когда уже все стало ясно, мы решили хорошенько подготовиться. Альбус созвал Орден Феникса, а я начал готовить министерство к подпольной деятельности. Отбирались агенты, создавались тайные убежища, схроны, запасы. Удалось даже привлечь невыразимцев. Вот уж кто дока во всяких тайных операциях, хотя и не любит светить эту сторону своей работы», — сказал он, а Гермиона заметила, что краснота щеки Гарри не уменьшается и начала наколдовывать медицинские заклятия. «Правда, честно признаюсь, мы оба надеялись, что и в этот раз сможем победить в открытом противостоянии. Но когда убили Амелию Боунс, мы с Дамблдором поняли, что прямое столкновение сейчас не принесет победы. Увы, наше общество не было готово к активному сопротивлению ни на вашем 4-м курсе, ни, тем более потом. Социологические опросы свидетельствовали о низком уровне поддержки силового варианта, и мы решили прибегнуть к плану Б. Социологические опросы, Гермиона, которая закончила накладывать заклинание, меньше всего ожидала услышать от мистера Фаджа именно это словосочетание. Ответом ей стала снисходительная улыбка. «Вам еще многому нужно научиться, юная мисс. Поверьте, мы крайне, крайне внимательно следим за миром маглов и знаем очень-очень многое, Гермиона почувствовала себя дурой. Она ведь всерьез думала, что сидящий перед ней волшебник всего лишь надутый индюк. Не корите себя, мисс. Несмотря на весь ваш талант, вы оба пока еще дети и многого не знаете. И простите меня, пожалуйста. Вдруг Корнелиус сгорбился и опустил голову, а лицо его стало очень печальным. «За что, Корнелиус?» – удивленно спросил Гарри. «За то, что не смогли избежать того, что случилось, и втянули вас во взрослые игры. Простите, если сможете», – сказал он, а Гарри улыбнулся. «Вы сделали все, чтобы я не чувствовал себя покинутым, Корнелиус. Я знаю о первом плане Дамблдора, о моей добровольной смерти, и рад, что благодаря вам и доступу к вашей библиотеке нашел способ выжить», — сказал Гарри, посмотрев на Гермиону, достал из внутреннего кармана бузиную палочку. «Ты слышал о мастерах смерти? Это те, у кого получается объединить все три дара смерти», — сказала Гермиона, а ее лицо озарило понимание. «Ну конечно, ты собрал их, так вот благодаря чему ты выжил». «Именно это», — Гарри подкинул палочку в воздух, — «была гарантия того, что я не умру, точнее, получу шанс вернуться от госпожи», — говорит Гарри, спрятав палочку, вновь посмотрел на Гермиону, — «и я вернулся к тебе», — сказал он и улыбнулся ей, а Гермиона почему-то именно сейчас ей показалось, что все плохое уже позади. У Хогвартса у нее не было и капли уверенности в этом, но теперь, сидя здесь, в гостиной бывшего министра Фаджа, она обрела эту уверенность. И, главное, веру. Веру в будущее. В их с Гарри будущее. День клонился к закату. В Англии наступал вечер, а в гостиной дома Корнелиуса Фаджа, прижавшись друг к другу и оставленные хозяином, сидели два подростка, что нашли друг друга несмотря на все испытания, что выпали на их долю. Цинтер-цинтер. Лето 2010 года. Хорошо, мисс Поттс. МГМ. Я вас поняла. Надеюсь, мистер Старк найдется как можно быстрее, сказала Гермиона и положила телефон. Что, опять ушел в запой? Хмыкнул Гарри, записывая что-то в блокноте. Он не уходил в запой уже год. Так, иногда балует себя выпивкой, сказала она и села рядом с Гарри на диван. Он пропал в Афганистане. Да ладно, удивился Поттер и посмотрел на нее. ХМ пропал, не значит погиб, да, на конвой было совершено нападение, но его самого не нашли. Мисс Поттс извинялась и обещала неустойку за пропущенные сеансы, сказала Гермиона и, откинувшись на диван, хмыкнула, как люди могут быть такими слепыми. «Ты это о чем?» — улыбаясь уголками губ, спросил Гарри, вернувшись к своим схемам, о том, что она его любит, да и он тоже, а ведут себя как глупые подростки. Возмущенно всплеснула руками Гермиона. Но что Гарри ехидно заметил, тебе напомнить о том, что мы с тобой признались в чувствах только через 7 лет, после знакомства. На это замечание Гермионе хватило так-то покраснеть. Ну да, они оба были удивительно слепы и долгие годы жили в режиме очень близких друзей. Впрочем, Гермиона объяснила себе это тем, что им двоим и без отношений было достаточно комфортно в компании друг друга. Ну и немного их тараканами, которые, как потом оказалось, были общими на двоих, ведь они оба считали недостойными себя друг друга и все ждали, что один из них сделает первый шаг. «Не сравнивай вырвавшихся с войны по сути еще детей и двух взрослых лбов», — резонно заметила она. «А по-моему сравнение очень даже уместно», — иронизировал Гарри, закончив схему, сунул блокнот в передний карман клетчатой сорочки. «Уж такие мы, в упор не видим то, что важно», — Гарри посмотрел на Гермиону. «Надеюсь, ты не расстроилась», — сказал он, прижав к себе свою жену. «Да так», — сказала она, устроив голову у него на плече, «мне просто очень жалко Вирджинию. Увы, это, как ты однажды выразилась, не тот вопрос, который можно просто решить взмахом волшебной палочки», — говорит он, целуя ее в макушку. «Гарри, ММ, Хогвартс или Ильвермарни?» — вдруг спросила она, а Гарри захотелось побиться о стенку. «Миона», — простонал Поттер. «Что, Миона?» Гермиона выпрямилась. «Я уже 30 лет как Миона. Решать надо. Скоро Джиму идти в школу и нам с тобой надо определиться. Давай отложим», — попытался откосить Гарри, но Гермиона был непреклонна. «Никаких отложим», — скрестила она руки на груди. «Мы и так тянули слишком долго. МакГонагалл уже третье письмо посылает за последний год. И везде один и тот же вопрос. Будет ли ваш сын посещать Хогвартс или нет?» «Ну хорошо, хорошо», — сдался Гарри, зная, что сейчас лучше подчиниться. «Какие у нас варианты? Ильвермарни под боком. Если что, мы с тобой там разнесем все на атомы. Да и образование там лучше в разы, чем в Хогвартсе. Так что не вижу смысла даже думать о Шотландии. Не забывай, что при МакГонагалл уровень Хогвартса очень сильно повысился. Дорогая, закатил глаза Гарри, Хогвартс – это Хогвартс. И я не хочу, чтобы мои дети жили рядом с волшебным лесом с его чудной фауной. Колонию Адкрамантулов давно уже уничтожили. Ага, а оборотни? Или еще кто-то? Нет-нет, да кого-нибудь утащит. Вокруг Ильверморни тоже хватает интересной живности, справедливо заметила Гермиона. Например, скривив губы в выжидательно ироничной улыбке, спросил Гарри. Например, Снаулигастер. Уже 20 лет они не могут избавиться от их колонии недалеко от школы только потому что, видите ли, исчезающий вид. К тому же, туда иногда забредают Ругару из Луизианы. Но он действительно исчезающий, не понял Гарри претензий, а Ругару у Ильвермор не появился только раз, в прошлом веке. И, что, забредал ведь? Пожала она плечами. Ты преувеличиваешь. Местные поквадже очень хорошо обеспечивают безопасность, заметил Гарри. Ага, а напомнить тебе, что это чуть более воинственные родственники гоблинов, а с каких пор ты стала уделять этому внимание, удивился Гарри. Просто аргумент в пользу Хогвартса. К тому же школа находится в горах. Хогвартс тоже, напомнил Гарри. Рядом с Хогвартсом есть Хагсмит. Если что, дети могут прийти в деревню. И много ли нам было призы от жителей Хагсмита? Иронично спросил Гарри и решил взять быка за рога. А теперь колись, почему ты хочешь отправить детей именно в Хогвартс? Неожиданно спросил Гарри, а Гермиона застыла. Вот как ему удавалось одним вопросом поставить ее в тупик. И не надо юлить, что тебе не нравится в Ильверморне. У меня дурные предчувствия, Гарри, сказала она, с трудом признаваясь в этом, я терпеть не могу прорицания, предчувствия и все в таком духе, сам знаешь, но чувствую, что детям лучше пожить подальше от Америки, сказала она и почувствовала, как Гарри ее обнял. Милая, я когда-либо позволял себе смеяться над твоими предчувствиями, а? Спросил он ее тихим, вкрадчивым голосом. Гермиона покачала головой. Тогда почему такая реакция? Страшно, Гарри. Вдруг я, поддавшись чувствам, сделаю только хуже? То есть этот маговый штурм мы с тобой устроили, чтобы ты нашла аргументы, логические аргументы в пользу Хогвартса? Спросил Гарри, и, когда Гермиона кивнула, вздохнул. В этом была вся Гермиона. Логика и рационализм – вот ее главные принципы. Хорошо хоть, за 10 лет брака она стала вести себя не так, рационально, как в школе, даже не знаю. Сама же понимаешь, что Ильвермор не лучше. Да, но ничего не могу с собой поделать, сказала она, а Гарри вздохнул. Это появилось после рождения Джима. Совершенно глухая к знакам судьбы Гермиона вдруг стала весьма точно определять их и, главное, понимать, виноват ли магический брак, который они заключили, беременность или просто в Гермионе от нервной встряски раскрылись новые способности, Гарри не знал, но предпочитал прислушиваться к мнению жены, особенно в такие моменты. «Время есть», — сказал он, проведя рукой по ее волосам, — «подождем еще немного, хорошо, и тогда обещаю, если ничего не поменяется, отправим детей в Хогвартс», — сказал он и когда почувствовал, как в благодарность Гермиона обнимает его, успокоился. Вот только Гарри не знал, насколько скоро ему предстояло убедиться в правоте его жены. Примечание. Снаулигастер наполовину птица, наполовину рептилия, когда-то считался подвидом дракона, однако теперь стало известно, что он – дальний родич Аткоми. Снаулигастер не способен дышать огнем, но обладает зубчатыми стальными клыками, которыми способен растерзать добычу. Ругару – англ. Роугару, вероятно, ударение на последний слог, как в большинстве слов французского происхождения, опасное существо с головой собаки. Представители этого вида населяют болотистые районы штата Луизиана, США. Поквадджи англ, пуквудгие, коренные обитатели Северной Америки. Эти создания маленького роста, с серым цветом кожи лица и большими ушами, являются отдаленными родственниками европейских гоблинов. Они до ужаса независимы, хитры, не очень дружелюбны к людям, как к маглам, так и к волшебникам, а также обладают собственной мощной магией. Для охоты поквадже используют смертоносные ядовитые стрелы, а также любят проделывать шалости над людьми. Глава 5. Мистер и миссис Поттер. Рабочий день был в самом разгаре. В кафе у Джима сегодня, как всегда, было полно посетителей, которые представляли самые разные слои населения Большого Яблока. Банкиры, бизнесмены, обычные офисные клерки, врачи, учителя, строители – все могли найти здесь пару добрых слов и вкусный ланч, вместе с ароматным кофе. Гарри сидел у барной стойки и вел бухгалтерию кафе, краем глаза следя, чтобы Клара, его работница, не наломала дров. Она была милой и ответственной девушкой, будущим колдомедиком, но больно неуверенной в себе и почему-то вбившей себе в голову, что обязательно должна быть лучшей на курсе, из-за чего постоянно не высыпалась, грызя гранит науки. Гарри перелистнул блокнот с цифрами. По всему выходило, что он был в большом плюсе, что не могло не радовать, ведь первые пару лет он только терял деньги. Терять деньги никто не любит, будь ты хоть сколь угодно богатым и обеспеченным магом и артефактором. Особенно, когда ты обеспеченный маг и артефактор. «Здравствуйте! Мне, пожалуйста, брауни и большой кофе со сливками», — услышал Гарри голос и посмотрел в сторону нового клиента. Мужчина, белый, в официальном костюме. На голове есть залысины, лицо обычное, улыбается явно дежурной улыбкой. Не мелкий клерк, но и не крупная шишка. Начальник среднего звена, в общем-то неважно. Клара была занята, так что обслужить клиента все равно должен был он. «Прекрасный выбор, сэр», — доброжелательно кивнул Гарри, записал заказ и, отправив его на кухню, посмотрел на клиента. «Вижу вас впервые, и это хорошо». Мужчина удивился, и чем же? «Ну как же, новые лица. Разве не замечательно, что из всех заведений на пятикраткое вы вошли именно сюда?» — весело спросил он и, не дав клиенту ответить, протянул руку. «Гарри, Фил», — кивнул ему клиент, по-прежнему немного удивленный. «Что же, Фил, рад приветствовать тебя здесь, в кафе у Джима. Ты хоть уже и сделал заказ, но я все же порекомендую тебе попробовать сегодняшний пирог с ревенем. Сделан по древнему ирландскому рецепту, который передавался в семье моего друга Симуса больше 300 лет», — говорит он с завлекающей интонацией демона-искусителя, на что Фил хмыкает. «Что же, нормальный обед мне в ближайшее время не светит, так что почему бы и нет?» — пожал он плечами и, проследив за тем, как Гарри передает новый заказ, сказал: «Вы хорошо умеете убалтывать, Гарри». «А», — взмахнул хозяин кафе рукой, — «если бы вы не хотели, ни за что бы не согласились. Как однажды сказала мне моя жена, никто никогда не сделает того, чего не захочет подсознательно. Уверен, работенка у вас та еще», — понимающе сказал Гарри и достал из окошка, ведущего на кухню, тарелку с брауни и куском пирога из ревеня. «Ваш заказ, кофе будет через минуту», — говорит Гарри и запустил кофемашину. «Вы даже не представляете, насколько», — буркнул Фил и отправил в рот кусочек пирога. «Действительно, очень вкусно. Мои комплименты вашему повару», — сказал Фил, даже прикрыв глаза от удовольствия. «Очень рад», — кивнул Гарри, поставив перед ним большую белую чашку с кофе. «А вот и кофе». «Спасибо», — кивнул Фил, прожевав пирог. «Давно я не получал такого удовольствия от хорошей выпечки. Теперь я понимаю, почему мисс Поттс посоветовала зайти именно сюда. Вирджиния Поттс, так вы ее друг? Что же вы сразу не сказал?» — весело говорит Гарри. «Для друзей постоянных клиентов действует скидка». «Не то, чтобы друг, честно», — хоть и нехотя признался Фил, — «но недавно мы с ней попали в одну неприятную историю, из которой выпутались, честно вам признаюсь, чудом», — вздохнул Фил, сделав глоток кофе. «О, поверьте бывшему школьному хулигану, совместные приключения сближают порой гораздо больше, чем годы совместной жизни», — сказал Гарри, проверив посетителей в зале, вновь посмотрел на него. «Только не такие», — покачал он головой, но вдруг остановился и с прищуром посмотрел на Гарри. «Могу я забрать брауни и недоеденный кусок пирога с собой?» — спросил он, натянув на губы вежливую, но абсолютно резиновую улыбку. «У меня перерыв заканчивается». «О, конечно». Не то чтобы Поттер не заметил перемены, но решил не заострять внимание. В конце концов, он уже встречал такую реакцию у своих наиболее параноистых клиентов. «Проверять будете?» — по-свойски спросил он, ухмыльнувшись. «С чего вы взяли?» — постарался максимально натурально удивиться Фил. Вот только Гарри прекрасно понимал, что чувствует сидящий перед ним человек. «А», — взмахнул он рукой, — «не вы первый, не вы последний, Фил. Помню, что мисс Поттс тоже была удивлена, что ни с того ни с сего захотела немного поболтать. Да и не только она. Такое уж это место», — Гарри пожал плечами, — «так что смело доедайте свой пирог. Кроме теста и ревеня вы там ничего не найдете». Гарри улыбался, а Фил было странно чувствовать, что вроде как стоящий перед ним человек не врал. Но в то же время профессиональная паранойя требовала у него удостовериться в правдивости его слов. «Я все же заберу пирог с собой. У меня много дел, Так что, словно извиняясь, он неловко улыбнулся, на что Гарри лишь кивнул. «Хозяин, барин, с вас $25, 60 центов», — сказал Гарри, получив деньги, иронично улыбнулся. «А может быть, я подмешал что-то в кофе?» — с прищуром спросил его Гарри, а Фил про себя матернулся. Действительно, обратив внимание на пирог, он совершенно выпустил из виду чашку кофе, которая стояла почти что пустая. «Могу дать стаканчик для кофе. Там, правда, мало осталось, но на анализ должно хватить», явно издеваясь над ним, предложил Гарри, впрочем, без негатива. «Уж это Фил понимал хорошо. Вы не слишком удивлены моей реакцией, Гарри», заметил Фил, на что хозяин кафе, приняв оплату у одного из уходящих клиентов, ответил: «Думаете, вы первый представитель силовых структур, что оказался здесь, Фил?» Гарри с характерным звоном закрыл на вид очень старомодный, середины прошлого века, механический кассовый аппарат, кого здесь только не было. Агенты ЦРУ, ФБР, один раз даже агент Анг забегал. Про обычных копов я вообще молчу. Так что расслабьтесь, спецслужбами меня не удивить, легкомысленно, как показалось Филу, сказал Гарри. И все же ваша реакция на меня необычна, стараясь не выдать своего замешательства, сказал он. Мы в Нью-Йорке, Фил. Тут каждый день что-то происходит, с интонацией коренного жителя города, в котором смешивалась гордость и безграничная любовь за свое место жительства и понимание неизбежных проблем, с ним связанных, сказал Гарри. Правда, слабый английский акцент мешал Филу поверить в то, что перед ним коренной нью-йоркец. «Откуда вы родом, Гарри?» – спросил он, на что Гарри, передав очередной заказ, кажется, эклеры, его работнице, улыбнулся. «Может, кофе?» – спросил он, а Филу? Фил решил, что от еще одной чашки кофе хуже не будет. «Да, но если за счет заведения», – нагло заявил он, но хозяин не только не обиделся. Наоборот, он словно засиял. «Для хорошего человека ничего не жалко», – пафосно заявил Гарри и запустил кофемашину. «Я из Англии. Мы с женой переехали сюда, когда нам исполнилось по 17. И вас так легко пустили, а ваши родители? Я – сирота, а моя, тогда еще будущее, жена». Гарри отвлекся на кофемашину и, налив кофе, поставил чашку перед Филом. «У нее с ее предками были сложные отношения», – сказал Гарри и отвлекся на «кажется». Он назвал ее Кларой, которая решила его о чем-то спросить. Фил, сделав глоток и таки достав брауни из картонной коробки, в которую хозяин положил его и решил съесть торт, понимая, что он немного перегнул с паранойей. Кафе у Джима существовало давно, и здесь действительно бывали весьма обеспеченные и могущественные люди. А учитывая, что его служба никогда не фиксировала утечек информации или каких-либо странных случаев именно отсюда, то хозяин кафе точно был чист. К тому же, Фил до конца не понимал почему, но ему здесь нравилось. Оформление в стиле 50-х. Хромированные барные стулья, кофемашина, явно современная, но сделанная на заказ под старину. Мягкий солнечный свет из окон. Уютная тишина. Интересно, как они решили проблему с шумоизоляцией. И как вас не перехватила служба опеки, Фил покачал головой, сделав глоток. Сам не знаю. Да и не очень-то мы и задумывались об этом. Мы только закончили школу, и весь мир был перед нами, Фил. Наследство, полученное от родителей, позволило не думать о работе и полностью посвятить себя самообразованию. Так что скоро я стал заниматься ювелирными изделиями, а жена поступила на психолога. Погодите, неожиданно в голове у Фила сошлась мозаика. Вы, Гарри Поттер, муж Гермионы Поттер, психотерапевта, что работает с мистером Старком. Фил удивленно уставился на ухмыляющегося мужчину в очках-велосипедах. Именно. Польщен, что вы знаете обо мне, ухмыльнулся Гарри, странно посмотрев на Фила, словно тот подтвердил нечто, о чем он и так догадывался, и начал протирать стакан для сока, хотя трудно ожидать иного от работника спецслужб, не так ли? Что-то вроде того, улыбнулся Фил, а Гарри вновь странно посмотрел на него, а его голова начала покалывать. «Голова болит, могу дать обезболивающее?» – участливо спросил его Гарри, видимо, заметив, как он поморщился, но Фил лишь покачал головой. «Нет, не нужно», – Фил потерел лоб. «Спасибо за кофе, Гарри. Я рад, что зашел сюда», – сказал он и встал со своего места. «Когда убедишься, что пирог чистый, приходи еще», – иронично сказал Гарри, оставив в сторону стакан. «У нас большой ассортимент. Могу даже цианида в эклеры подсыпать», – любезно предложил он ему, На что Фил ухмыльнулся. «Я тоже слышал эту байку, но можешь попробовать, если хочешь», — кивнул ему Фил и вышел из кафе с улыбкой на лице. А Гарри, покачав головой, посмотрел на Клару. «Клара, подмени меня, пожалуйста», — попросил он работницу и ушел на кухню. Увы, но подсознательно Гарри знал, что этот день настанет. Не спасет даже то, что они с Гермионой старались никуда не лезть и вести себя максимально благоразумно. И дело ведь было не только в том, что агент щита Фил Колсон, в голове которого он покопался с помощью своих артефактных очков, был ответственен за слежку за Старком и всеми, кто с ним связан, а в том, что происходило нечто гораздо, гораздо серьезнее и непонятнее. Гарри сел на стул и окинул кухню взглядом. Знал ли он тогда, долгих 12 лет назад, переезжая сюда, что жизнь повернется таким образом? Он помнил день, когда они приехал сюда, в Нью-Йорк, и помнил, как они устраивались в первое время. И честно, ему порой не хватало того времени. Он был счастлив сейчас, но тогда это было что-то новое и удивительное. А еще ему было очень страшно. За себя, за Гермиону, за их семью. Центр. 10 мая 1998 года. «Ну вот, здесь мы будем жить, пока не найдем жилье получше», — сказал Гарри, втаскивая, с виду, обычный чемодан в прихожую небольшой, но уютной квартиры, что он присмотрел себе в интернете. Воистину, паутина давала огромные возможности, и Гарри не терпелось приступить к намеченным им экспериментам. Ведь как же здорово будет, если получится совместить доход протеевы чары и интернет. Идея, конечно, сырая, но перспективная. «Не надо получше. Мне все нравится», — улыбнулась Гермиона, осматривая комнату. «Светлая гостиная, с балконом. Не массивные диваны, два кресла с зеленой обивкой. Журнальный столик. Пара картин с пейзажами на стенах. Катки с цветами и вечно зелеными растениями. Квартира явно была обставленная заранее. Похоже, что Гарри тщательно подбирал варианты. И это было необычно. Погостив несколько дней у Корнелиуса и узнав много нового, они таки купили билеты и покинули Британию. Сделать это оказалось гораздо проще, чем Гермиона себе представляла. Во всяком случае, когда они добрались до кассы в аэропорте, она уже перестала себя накручивать, хотя до этого немного паниковала из-за того, что делала нечто, что совершенно выбивало ее из зоны комфорта. Все-таки это было слишком серьезным шагом, сравнимым с тем, который она сделала, когда ушла с Гарри и Роном на поиски крестражи. Вот только если раньше у нее было время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что ей предстоит долгий поход, то теперь все происходило очень быстро. К тому же тогда именно она была мозговым центром и организующей силой всего их мероприятия. А теперь им стал Гарри, и это было так странно, переложить ответственность на Гарри, о котором, как оказалось, она знала до преступного мало. Непривычно. Вот так, она услышала довольный голос Гарри и обернулась. Он стоял у двери в прихожую и смотрел в открытый чемодан. «Надо проверить мастерскую. Все ли там нормально?» — сказал он и положил ногу в чемодан. Затем сделал шаг, еще один, и еще, и исчез внутри чемодана. Гермиона на это лишь покачала головой. Воистину, она знала о Гарри гораздо меньше, чем хотела бы. Вот, например, когда он умудрился не просто освоить чары незримого расширения, но и собрать походную мастерскую. Или откуда научился так хорошо ориентироваться в интернете. Этого не могла и она сама, а ведь это она среди них маглорожденная. «Герм, спускайся сюда», — услышала она голос и пошла к чемодану, в котором она увидела обычную деревянную лестницу, что вела в темноту. «Посвети, пожалуйста». «Темно, как в заднице у дракона», — услышала она голос и положила ногу на первую ступеньку. «Не выражайся», — буркнула она по привычке и, спрыгнув с лестницы, достала палочку. «Люмус», — сказала она, подняв палочку и осмотревшись. Действительно, вокруг была кромешная тьма, в которой лишь угадывались столы и шкафы, которыми, как знала Гермиона, был забит этот чемодан. Видимо, слетели чары освещения. «Спасибо», — сказал Гарри, размахивая палочкой в какой-то только ему известной последовательности. «Прости, но ты себе не представляешь, как мне надоело то, что чары света конфликтуют с чарами незримого расширения», — бурчал Гарри, а ведь Дамблдор говорил, что в чемодане великого ученого Ньюта Скамандера удалось совместить их так, что в нем был не только стабильный свет, но и оптимальная температура в ее разных частях. Сказал Гарри и направил палочку вверх. «Вердемилиус». Сноп зеленых искр осветил комнату, а Гарри улыбнулся. «Так и знал», — сказал он и, подойдя к одной из стен, где зеленых искр было больше всего, направил на нее палочку, Люмуссалим. Произнес он и луч света ударил в стену, после чего в чемодане стало светло и Гермиона потушила свой люмос. Вот доберусь до записи деда Карлуса и сделаю все как надо, а то на черновиках деда Флимонта далеко не уедешь, говорил он, а Гермиона с улыбкой следила за тем, как Гарри наводит порядок в своих владениях. Увы, но создавая этот чемодан, Гарри не имел под рукой записи своего деда, который и придумал эффективный способ совмещения чар света и незримого расширения. Они оказались спрятаны в тайнике дома в Годриковой впадине, и Гарри добрался до них только за день до их отъезда. «Погоди, а что ты сделал?» – спросила она, с интересом рассматривая мастерскую. «Несколько столов, черная доска с мелом, ватманы с какими-то схемами, несколько специальных держателей для чего-то, наверное, материалов и заготовок, которые нельзя трогать руками, магические накопители в виде разноцветных кристаллов. Многое она видела только в виде картинок, но кое-что не встречалось даже ей. Перезапустил рунную цепочку, что удерживает заклинание света и перенаправляет его на все пространства, Гарри говорил, проверяя ящики, инструменты, флаконы с зельями. Она хоть и видела его мастерскую еще там, у Корнелиуса, но ей до сих пор было в новинку видеть Гарри таким. Дед Флимонт придумал ее как более простой вариант цепочки деда Карлуса, но вышло не очень. Все-таки Флимонт больше был спецом по порталам, а не долговременным артефактом. Гарри пожал плечами и в последний раз осмотрелся, вроде все хорошо. «Что ты говорила?» «Прости, я прослушал», — спросил Гарри, а Гермиона улыбнулась. «Мне нравится квартира, не надо искать новую. Тем более, что договор уже заключен и придется платить неустойку. Ну я ведь говорил тебе, что здесь только одна спальня», — смущенно напомнил ей Гарри, на что Гермиона пожала плечами. «И что, я буду спать на лежанке в гостиной, как нечто само собой разумеющееся», — сказала она, вот только Гарри это не устраивало. «Миона, не начинай, я же ясно дал понять, что могу и в мастерской поспать», — говорит Гарри, не дожидаясь ответа Гермионы, лезет наверх. «В мастерской, где сбоят чары, а не напомнишь, кто говорил мне о том, что только начинает жить», — иронично сказала она, выходя из чемодана. «За исключением чар света, там все нормально. Обойдусь электрическим ночником, если что. Генератор у меня там тоже есть», — бурчит Гарри и плюхается на кресло, вытянув ноги. «Будешь спать в спальне, и не спорь, я решил». «Ах ты решил». Гермиону охватило дурное упрямство. «Тогда буду спать на полу, так и знай», — сказала она и хотела было уйти куда-то, но Гарри быстро оказался рядом и схватил ее за руку. «Отпусти», — потребовала она, бросив на Поттера злой взгляд. Но тот лишь чуть ослабил хватку, чтобы ненароком не сделать ей больно. «Нет, сначала ты мне скажешь, почему это я должен не уступать тебе кровать в спальне?» Грубо и строго он спросил ее, этим загнав Гермиону в угол, из которой словно выпустили весь горячий пар, как из чайника. Она повернула голову в сторону, избегая его взгляда, а Гарри вздохнул. «Опять, я же говорил тебе, что ты мне не обуза. Пойми, Миона», он отпустил ее локоть и взял за руку, «я впервые счастлив, понимаешь, счастлив, что ты со мной, счастлив, что все закончилось, счастлив, что наконец-то могу заниматься тем, чем хочу, а не тем, что надо, не в этом дело», прервала она его, крикнув, «я чувствую себя паразиткой, Гарри», — говорит Гермиона, одергивает руку из ладони Поттера, обхватывает себя за плечи, идет к балкону и смотрит наружу. «Я меня с детства воспитывали, что я не буду не должна сидеть на шее кого-либо. А тут», — Гермиона проглотила ком в горле, «я уже не уверена, что мне стоило ехать сюда. У тебя есть столько всего. Главное, у тебя есть план. Ай-яй-яй, ты это ты», — резко прервал он ее и, встав рядом с ней, резко схватив ее за плечи и повернув к себе лицом, «ты лучшее, что случилось со мной в этой мордредовой жизни, и мне не трудно, нет, мне в радость тратиться для тебя, на тебя, ради тебя, просто потому что, Гарри выдохнул. Они не говорили об этом, ни он, ни она, они вели себя как всегда, просто он шел куда-то, а Гермиона шла за ним. Но раз уж они вместе, им обоим пора расставить все точки над «и», Гермиона Джин Гринджер. Торжественно заявил он, «я тебя люблю», — сказал он, а глаза Мионы резко расширились, словно она не знала этого, «и если ты сочтешь меня достойным, хочу, чтобы ты когда-нибудь в будущем вышла за меня замуж», — сказал он, отпустив плечи Гермионы и вышел на балкон, оперевшись руками о перила. «Ну вот», — он сказал, Если она потребует у него обратный билет до Лондона, то он купит его для нее, не задавая вопросов. Потому что любовь и симпатия – это одно, а брак, настоящий брак, по-взрослому это совершенно другое. Гарри, в силу возраста, имел крайне смутное представление о браке, но понимал, что это не просто поцелуйчики и обжимания на диване, а учитывая закидоны Гермионы по поводу профессии, самореализации и всякого другого, то, чего же ты молчал все это время? Вопрос был задан тихим голосом, в котором не было ни злобы, ни радости, только лишь любопытство и некая усталость. Вот только обернуться Гарри не успел. Гермиона обхватила его живот руками и прижалась к его спине. «Думал, ты и так знаешь», — проглотив ком в горле, — сказал он. С того дня у Корнелиуса они в лучшем случае сидели в обнимку, даже не целовались толком, больно много было дел. И вот такое проявление чувств Гермионы — это было что-то новое. Знать и слышать своими ушами разные вещи, Гарри, говорит она, и Поттер чувствует, как она положила подбородок на его плечо. «Хорошо, что здесь высоко, нас никто не увидит», как бы между делом отметила она, а Гарри улыбнулся. «Да, Гермиона была та еще стесняшка. Спать будешь в кровати», — сказал он, ожидая новой порции отказов по самым разным причинам. «Хорошо», но неожиданно, Гермиона согласилась, и когда он посмотрела на нее, лукаво улыбнулась. «Я просто слишком устала, чтобы дальше с тобой спорить», — говорит она, а Гарри усмехнулся. «Это было так по-детски. Впрочем, пусть. Они и так наелись взрослых проблем. На всю жизнь хватит. А по поводу брака давай не будем спешить. Не думай, только, что я против», — скороговоркой сказала она, не дав Гарри даже загрустить. «Я», — Гермиона выдохнула, — «тоже тебя люблю, но нам всего-то по 17». Гарри почувствовал, что Гермиона, словно инстинктивно, пожала плечами и крепче прижалась к нему, а Гарри выдохнул. Гермиона иногда была хуже, чем упаковка с конфетами Берти Ботца, и ему было трудно понять, что она скажет в следующую минуту. И то, что она не устроила скандал, лишь укрепило его в мысли о том, что когда-нибудь, впрочем, она прав. Не будем забегать вперед, как бы не сглазить. «Хорошо», — Гарри повернулся к ней лицом и прижал к себе. «Все будет так, как ты скажешь», — улыбался Гарри. «А Гермиона?» «Все?» — игриво спросила она. «Да», — ответил Гарри, ожидая подлянки. «И кровать?» — спросила она у него с лукавой улыбкой. «Кроме кровати», — усмехнулся он и поцеловал ее, забыв обо всем на свете и выкидывая из головы дурные мысли. Центр-центр. 2010 год. Твинки что-то сделал не так, хозяин Гарри Поттер, сэр? Из раздумий Гарри вырвал жалостливый голос домовика. «Нет, Твинки, все хорошо. Иди работай», — сказал он и, дождавшись, когда эльф вернется к работе, посмотрел в зал через окошко. Клара, как и полагается, обслуживала очередного клиента, а через окна падал свет от оранжевого, закатного солнца. Гарри вздохнул. Увы, но времена, когда он должен был думать о том, чтобы ненароком не обидеть Гермиону, давно прошли. Сейчас перед ними обоими встали проблемы на порядок серьезнее. Гарри вновь уселся на стул и достал из кармана замаскированное под смартфон сквозное зеркало собственной разработки. Ох, сколько же он мучился с тем, чтобы совместить противные чары, чары сокрытия и маскировки, закрепленные рунами, и стандартную начинку магловских смартфонов, с помощью которых можно было бы выходить в интернет и осуществлять звонки. Но у Гарри, защитившего звание мастера артефакторики как раз благодаря инновационным решениям по совмещению магловских технологий и магии, это удалось. Правда, пользовались его изобретением пока лишь члены семьи, и то не все, потому что маленькой Рози еще не доверяли телефона, но лиха беда начала. «Миона?» – спросил Гарри, переключившись на магический режим и не забыв навесить на себя чары приватности и маскировки. Даже эльфа, при большом желании, можно прочитать, а Поттер не хотел, чтобы, даже теоретически, у кто-то была возможность узнать что-то лишнее о его семье. «Гарри, что-то случилось?» — спросила его Гермиона. С экрана на него смотрела кудрявая голова его жены в строгих очках с квадратной оправой. «Не занято?» — Гарри смотрел на жену, который очень шел имидж железной леди, а сделанные когда-то давно для нее очки и артефакты, дававшие возможность видеть ей настроение и ауры людей, придавали ей особый шик. «Нет, клиент ушел 5 минут назад. А что, помнишь, ты показывала воспоминания про то, что за тобой после возвращения Старка начали следить?» «Да», — протянула она, заинтересованно посмотрев на мужа, на котором были такие же артефактные очки, только, в зависимости от режима, показывающие магические потоки и усиливающие возможности клигелименции. Один из них пришел ко мне в кафе, сказал он, на что Гермиона усмехнулась. «Все дороги ведут к Поттеру», иронично прокомментировала она ситуацию, «почему я не удивлена тому, что мы с тобой снова оказались в какой-то заднице?» Грустно спросила она, скривив губы в грустной улыбке. «Во-первых, не выражайся, тебе не идет», тоном отличника одуванчика сказал Гарри, игнорируя обещающий все кары небесные прищур на личике жены, «а во-вторых, мы же Поттеры, любимцы судьбы, как-никак». Хоть и сказал он это весело, но Гермиона прекрасно знала, что сам Гарри не в восторге от ситуации, что заскучал без адреналина. «А не забыл, что у нас с тобой трое детей?» – спросила Гермиона, ухмыльнувшись. «Именно поэтому я согласен отправить их в Хогвартс», – дурашливо улыбнулся Гарри, но затем резко посерьезнел. «А если серьезно, то мне не нравится, что вокруг тебя вьется кто-то из щита», – сказал Гарри, а Гермиона выдохнула. Порой, нет-нет, ей приходили мысли о том, что их с Гарри жизнь была слишком размеренной, особенно на фоне того, что творилось с ними в Хогвартсе. И это было прекрасно, правда. Она ни за что не хотела бы повторять этот опыт. Но все же порой ей чего-то не хватало. Видимо, Гриффиндор это действительно не факультет, а даже не диагноз, а натуральное психическое отклонение. Вот только дети, да и сами они давно уже не подростки, лезущие на рожон, чтобы рисковать. И Гарри был прав. Внимание щита им было совершенно ни к чему. «Что ты предлагаешь? Объявить спецслужбе, Кручица и Руянп вместе взятых, персональную вендетту?» С ироничной улыбкой, вздернув бровь, спросила она. Они оба были наслышаны о щите, знали в том числе и много такого, чего не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники. Все-таки знакомство с Корнелиусом, который оказался не тем, за кого Гермиона его принимала долгие годы, многое дало двум юным магам, собиравшимся делать свои первые шаги во взрослой жизни. «Нет, конечно», — встряхнул Гарри головой, — «просто бесит. Кажется, что уже все наши с тобой приключения закончились, но, может, обойдется», — не очень уверенно сказала Гермиона, перебив Гарри. «В конце концов, кто просит нас лезть не в наше дело?» «Никто», — кивнул Гарри, — «но знаешь, я, пожалуй, обновлю защитные чары на подвале», — пожевав губами, сказал Гарри и увидел, как она вздохнула. «Да это будет правильно. В конце концов, мы создавали убежище там именно на случай чего-то непредвиденного», кивает Гермиона и улыбается. «Но ведь это не все, ведь так, ты не стал бы параноить только из-за агентов?» «Не все. Я сегодня утром проверял датчики магической активности», сказал Гарри, посмотрев в сторону. «Что-то не так, показатели словно в норме, но нестабильны. Такое впечатление, что какая-то сила начала активно вливать энергию в лей-линии». «Гарри, это серьезно?» Гермиона испугалась. «Наш дом на источнике, если ты не забыл. Это-то я как раз помню. Но дело не в источниках, там как раз все в порядке. Дело в лей-линиях. Они словно раздуваются и сдуваются, и не могу подобрать более точной аналогии. Думаешь, это только у нас, а Хогвартс, да и вообще Британия, там тоже лей-линии хватает?» Спросила Гермиона, которая хотя и стала психологом, но никогда не забрасывала магическое образование и знала достаточно об энергетическом строении Земли. «Я связался с Корнелиусом днем. Он говорит, что его знакомый в отделе тайн ничего особенно не сообщал. Так что там все нормально, и то, что происходит, касается лишь Штатов. Может, даже только Нью-Йорка». «Да», — недовольно протянула Гермиона. «Может быть, не просто так голливудские режиссеры во время каждого летнего сезона разрушают Нью-Йорк?» Задумчиво протянула Гермиона. На что Гарри усмехнулся. Он тоже не понимал этой маниакальной особенности, когда в каждом втором блокбастере Нью-Йорк становился центром какого-то глобального катаклизма, начиная от наводнения, заканчивая вторжением пришельцев, но это не отменяет нашей проблемы. Хогвартс или Ильвермарни, куда отправить Джеймса, а за ним и всех остальных, кивнул Гарри и пожал губами. Джеймс хочет в Хогвартс. Кстати, как бы между делом сказал Гермиона и, увидев ухмылку мужа, закатила глаза. «Честно, я тут не при делах, он просто хочет туда». «Почему Хогвартс? Почему не Шармбатон, не Дурмстранг, Салем, Кастелабрушу?» «В конце-то концов, не кипятись», — мягко сказала она ему, — «там преподают на английском. В Салем по полу не подходит, туда берут только девочек. Но, самое главное, там учились мы, милый, это все объясняет. Да и несмотря на то, что бывало всякое, разве ты не вспоминаешь гриффиндорскую гостиную? Или выручай комнату?» Хаксмит, там было немало хорошего, Гарри. Просто плохого было слишком, слишком много, печально вздохнула Гермиона. Эх, выдохнул Гарри, понимая, что от Хогвартса им не отделаться. Ну, в конце концов, все Поттеры учились в Хогвартсе, обреченно сказал Гарри, уже прикидывая, что надо приобрести для создания качественного трансконтинентального портала и какие артефакты в теории им могут понадобиться. А хотя почему бы и нет, неожиданная идея настолько захватила его, что не заметил, что Гермиона зовет его. Прости, Миона, задумался. Что ты говорила? Я говорю, что жду тебя к ужину, сказала она, улыбаясь и рассматривая его поверх очков артефактов. Понял, буду через 2 часа. Встречу нового работника и приеду домой, сказал он, вспоминая, что сегодня к работе должен был приступить нанятый специально бармен бариста, тоже молодой волшебник, устроившийся в мире маглов. Хорошо, не задерживайся только, надо составить письмо МакГонагаллу, сказала Гермиона и отключилась. А Гарри вздохнул и встал с места. Может, сегодня в кафе появится еще один интересный собеседник, ведь это одна из причин, которая побудила его открыть кафе. Помощь тем, кто просто хочет отдохнуть от суеты и трудностей жизни. Ведь когда-то давно он приехал в этот город именно за этим запокоем. Именно поэтому Гарри пошел на выход из кухни и встал за стойку. И лишь краем сознания он продолжал обдумывать неожиданную мысль. Скоро все изменится, и ему нужно быть готовым. Центр-центр. Отложив зеркало в сторону, Гермиона задумалась, положив голову на кулачок. Увы, но ее подозрения и предчувствия вновь подтверждались. Порой, она ненавидела себя за то, что была права. Ведь действительно, несмотря на их с Гарри возможности, посылать детей за океан было несколько боязно, страшно. Неожиданно, взгляд упал на предплечье ниже локтя. Чистая, мягкая кожа, без единого следа уродливого шрама в виде надписи, оставленной ей когда-то в подарок Беллатрисой Лестриндж. Пластическая хирургия творит чудеса, чего уж там, а пластическая хирургия вместе с рябиновым отваром и вовсе нечто совершенно космическое. Рука касается шеи, а вот порез от ножа она не убирала специально. Хорошие напоминания о ревнителях чистоты крови, да и вообще о разного рода фанатиках, готовых на все, ради своих глупых идеалов. Благо, если судить по тому, что рассказывали им Невилл с Луной, таковых почти не осталось. Кингсли славно поработал. Гермиона вздохнула. А ведь и она была когда-то почти такой. Чего только стоит ее идея с освобождением эльфов. Это потом, изучив литературу, она поняла, насколько была неправа. Да и вообще, жизненный опыт больше не давал ей возможности мыслить шаблонно. Неожиданно, она почувствовала что-то, что терлось о ее ноги. «Что, Глотик, тоже неспокойно?» – спросила она котяру и взяла его на руки, прижав к себе и зарывшись в его шерсть. «Вот и мне тоже. Мы же подумать только не были там уже 12 лет, а сердце ноет. Что-то будет, помяни мое слово. Что-то будет», — говорила она, вспоминая первое время, когда они с Гарри только приехали сюда. Ее страх и неуверенность, попытки Гарри быть взрослее, чем он есть, и тоску, страшную тоску по погибшим и по окончательно ушедшему детству. Вот и сейчас, сидя у себя в офисе, Гермиона вспоминала то, как им с Гарри пришлось в очередной раз справляться с одной стороны вполне ожидаемой, а с другой, совершенно непонятной проблемой. Центр-центр. Ночь на 10 мая 1998 года. Гермиона не могла заснуть. Не потому что кровать была неудобной, нет. Наоборот, она была мягкой и приятной. К тому же, она давно не чувствовала себя в такой безопасности, как сейчас. Даже дома у Корнелиуса она держала палочку под подушкой на всякий случай, хотя Гарри клятвенно обещал ей, что в этом доме им ничего не грозит. Гермиону одолевали тревожные мысли. Она не знала своего будущего. Глупый, бессмысленный срыв сегодня днем, приведший к неожиданному признанию Гарри и его планов по ее поводу, не то, чтобы она была против, был вызван именно чувством неопределенности, ну и моральной усталостью от всего того, что свалилось на них за последний год, смешанный со страхом от того, что ей скоро предстоит предстать перед родителями. Примут ли они свою блудную дочь, не откажутся ли? Гермиона слабо разбиралась в психологии, но почему-то была уверена, что ей будет очень-очень трудно вернуть их, не магически, а по-человечески. К тому же, ее мучили кошмары, из-за чего она просто боялась засыпать. Ведь почти каждую ночь она просыпалась в холодном поту, после того, как перед ней проходили лица тех волшебников и волшебниц, простых маглов и магических существ, чьи трупы и смерти она видела за время их с Гарри скитаний. Раз в неделю она пила зелье сна без сновидений, строго соблюдая безопасную дозировку, чтобы хоть как-то выспаться, но упорно молчала, не рассказывая об этом ни Гарри, ни Корнелиусу. Ей было плохо, ей был нужен психолог. Впрочем, как и Гарри, его гиперопека, постоянное желание защитить это было необычно. Да приятно, но не слишком характерно для ее, наверное, все-таки, парня. Это было странно, воспринимать Гарри именно так, но, видимо, и любовь у них будет не как у всех. Но это не отменяло того, что им обоим нужна была помощь. А-а-а! Неожиданно, Гермиона услышала крик. Она, даже не натягивая халат, как была, в ночнушке, схватила палочку и выскочила в зал. Но никого не было, только лишь Гарри, лежавший на раскладушке, который тяжело дышал. Гарри было плохо, очень плохо. Он видел страшный, неприятный и, видимо, очень реальный кошмар, потому что он словно метался туда-сюда, дергаясь всем телом и что-то бормоча.